29. Жора решил забросить на самолете Ан-2 Салахова и вынырнувшего из безвестности Ваську Феникса с заданием выбрать хорошее место для лагеря шурфовщиков, поставить две капитальные палатки. Вторым рейсом он хотел отправить взрывчатку и продовольствие. Третьим рейсом шурфовщиков, руководить которыми предстояло Салахову. Сам же Жора с главным грузом и остальными рабочими должен был выйти на тракторе. Когда погрузили брезент, деревянные рейки, спальные мешки и гвозди, Жоре Опрятину показалось, что места в самолете еще много. Взрывчатка находилась рядом с аэродромом на временном складе. «Таскай так-перетак», – скомандовал Жора, и они втроем быстро перетащили 300 килограммов взрывчатки и ящик с детонаторами. Перевозить взрывчатку и детонаторы в одном транспорте категорически запрещалось. Об этом Салахов и сказал Жоре. «Опасаешься раньше времени к Богу попасть?» Жора сплюнул и поправил на поясе пистолет. «Давай я вместо тебя полечу. Так и эдак. Трусишь?» Салахов ничего не сказал, только засунул детонаторы под брезент, чтобы их не заметил кто-либо из экипажа. Пришел бортмеханик. Перелезая через желтые бумажные мешки с аманалом, сказал Опрятину. «Ты новенький, что ли, начальник? Самолет с ишаком путаешь? Это на ишака можно грузить все, что есть». Пока бортмеханик гонял газ, Жора отошел от самолета и тут увидел Ваську Феникса с рюкзачищем. «Что это?» «Жратва», — вытирая лоб шапкой, сказал Феникс. «В тундре всякое может быть. Прошлый год я этого самолета ждал, пока...» «К черту!» — приказал Жора Опрятин. Он очень боялся, что экипаж начнет сам перекладывать груз и обнаружит детонаторы рядом со взрывчаткой. «Ты не жрать летишь, а палатки ставить!» Феникс послушно скинул рюкзак, но все-таки, опасливо косясь на Жору, сунул в карман полушубка три банки сгущенки и пачку галет. Салахов в это время сидел на ящике с детонаторами. Он отвечал за незаконную перевозку взрывматериалов по уголовной статье. Самолет благополучно ушел, но второй рейс в этот день сделать не смог. Кончилось световое время. Предчувствие беды охватило Жору Опрятина. Из двух бывших на аэродроме самолетов Ан-2 остался один. Второй ушел на форму, смену двигателя, у которого кончился ресурс работы. Единственную оставшуюся Аннушку на второй день с утра забрали санитарным рейсом. Где-то южнее мыса Баннерса, в скалистой горной долине, лежал пастух с переломанными ребрами. Попал в пургу под обрыв. Самолет вернулся лишь поздним вечером. Вначале искал стадо, потом ждал, когда пастуха вывезут в пригодное для посадки место. На третий день мертво задула пурга, и Жоре оставалось лишь ждать. Уже 8 дней, как Салахов и Феникс были закинуты в тундру за 350 километров от поселка. Наконец пришел погожий солнечный день с хорошим прогнозом. Примчавшись на аэродром, Опрятин узнал, что единственную годную к полету Аннушку захватил Баклаков и что они уже вырулили на полосу. Опрятину оставалось только молиться, чтобы Сергей на своем идиотском маршруте с посадками в диких долинах не угробил машину, или чтобы вторая машина вернулась, сменив двигатель, чтобы у тех двоих хватило мужества ждать. В тундре морозы, еды у Салахова и Феникса нет, он сам приказал ее оставить. Есть печки, но нет топлива. И вообще ни черта нет, кроме спальных мешков. Все это подходило под рубрику преступного небрежения или, хуже того,